шутник-отравитель. «По крайней мере», — быстро добавила Джинни, — «я знаю, что он так думает. Но он об этом помалкивает. Лучше бы уж не таил в себе такую тяжесть». Увидев, что я смотрю на статую Калигулы, Джинни кивнула и энергично продолжала. «Да, я знаю, это кажется безумием. Я знаю, что он немного помешался, но нам-то от этого не легче. Ему мерещится рука, которая подкрадывается к нему по ночам, но страдаем-то от этого мы. Мы знаем, что это его больное воображение, но все равно, когда он с воплем просыпается ночью, Джинни...» — перебил я ее срывающимся голосом. «А ты уверена, что это больное воображение?» Мне показалось, что комната вдруг сделалась огромной, что самый легкий шепот разносится по ней гулким эхом, а тиканье часов долетает из какой-то пропасти. Или наоборот, Джинни вдруг как-то съежилась, уменьшилась. Только глаза остались огромными. «Дело в том, — продолжал я, — что я узнал об этом не от твоего отца. Мне рассказала об этом Мэри. Я думала об этом, да, думала. Она говорила, словно во сне, пристально глядя на свою сигарету. Но тогда тем хуже. Хуже? Просто если все эти годы он действительно видел нечто, тогда, похоже, кто-то из домашних жестоко издевается над ним. Кто-то постоянно пугает его, и он в это верит. Это куда хуже, чем если бы все это ему просто мерещилось». В ее голосе звучали интонации девочки, отвечающей у доски. Темные волосы лезли ей в глаза. Джинни откинула пряди все тем же странным жестом, как лунатик. «Конечно, Джефф, мы не верим ни в какие потусторонние силы. И я готова признать, что отец и впрямь все это видит, что это не плод его воображения. Но это ужасно. Ужасно знать, что среди тех, с кем ты вместе живешь, ешь и пьешь, находится человек, который регулярно, систематически, изо дня в день, вернее, из ночи в ночь, пугает твоего отца. Нет, так дело не пойдет. Надо призвать на помощь здравый смысл». Я сказал: «Послушай, будь благоразумна. Твой отец — самый серьезный, самый практичный человек в мире. Он не из тех, кто боится темноты. С какой же стати ему...» «Не знаю», — удрученно отозвалась Джинни. «Я просто не знаю. Ну вот видишь...» «Не будем спорить, Джефф», — глухо проговорила она. «Он стал таким с тех пор, как Том ушел из дома». На лбу ее снова появилась морщинка, глаза Джинни как бы устремились внутрь себя. Можно было бы заподозрить, что это проделки Тома. Только все знают, Том тут ни при чем. Он сейчас далеко. Расскажи мне об этом поподробнее. Ну, хорошо. Может, кто-нибудь... Отчаянным движением Джинни бросила сигарету через всю комнату в камин. Помнишь, как мы тут жили? Мы делали, что хотели, а отец был слишком занят своей работой, своими книгами и не вмешивался в наши дела. Да и мама тоже нам не мешала, помнишь? Она смотрела на нас с улыбкой. По-настоящему она любила только Тома. Она всегда называла его «мой маленький». Его это очень обижало. Собственно, всю кашу заварил как раз он. Ты ведь не общался с ним тогда, правильно? Я имею в виду те дни, когда мы начали думать и гадать, что будем делать, когда окончим колледж. Я покачал головой. А Джинни продолжала. Он всегда был сущий чертенок. А потом стало еще хуже. Да, я помнил луну, туманную дымку над деревьями, серебряную воду в бассейне. Крики, шум, смех. Клариса пригласила в дом какую-то футбольную звезду. Как же возненавидел гостя Том. Он ненавидел всех спортсменов, потому что сам хотел быть таким, но у него ничего не получалось. Я помню, как он сидел у края бассейна, в мокрых купальных трусах, обхватив руками колени. Вдруг раздался всплеск, серебряная гладь треснула, как зеркало. Это Клариса и ее гость прыгнули и поплыли на перегонки. Только руки мелькали над водой. Пловцы лихо вспенивали воду, ловя ртами воздух. Высокие тополя четко вырисовывались на залитом лунным светом небе. «Чертов осел!» — бурчал Том. Желтые и оранжевые японские фонарики мерцали, тихо покачиваясь на ветках деревьев. На веранде играла пластинка «Никто не солгал». «У него был скверный язык», — задумчиво проговорила Джинни. «С раннего детства. Помнишь, у него была разбойничья пещера в каретном сарае? В общем, и тогда другие дети его не любили, а ты уехал за границу, остался там надолго. Ну, а мы здесь прозябали, мы танцевали, мы немножко выпивали, чтобы почувствовать себя раскованными. Мы продолжали эти глупые романы, где несколько поцелуев заставляли тебя поверить, что это и есть любовь. Прозябали, Хорошее слово. Она вдруг на глазах постарела, осунулась. Затем, помолчав, заговорила снова. Но у Тома в жизни был лишь один интерес. Помнишь? Он хотел стать актером? Да. Но в доме он оставался прежде всего потому, что ему нравилось злить отца. Отец хотел, чтобы Том стал юристом, а Том терпеть не мог юриспруденцию. Они постоянно ссорились, хотя папа был уверен, что Том рано или поздно бросит эти свои штучки. Даже тогда все было бы не так плохо, если бы Том не оскорблял папиных кумиров. Бут, Барретт и Ирвинг для него были просто халтурщики. Шекспир писал чепуху и так далее. Признаться, я не понимала, насколько все это серьезно до того последнего вечера. Это было 5 лет назад, во время пасхальных каникул. Тогда разразилась самая настоящая снежная вьюга. Я точно не знала, что произошло, папа никогда не говорил об этом. Я была у себя наверху, одевалась. Мне надо было уходить. И вдруг услышала, что в библиотеке скандал. Крики доносились даже до моей комнаты. Судя по всему, папа ударил Тома. Когда я сбежала вниз, Том выскочил мне навстречу из библиотеки. Изо рта у него текла кровь. Он крикнул: «Я застрелю старого черта!» и ринулся наверх за ружьем. Он ведь получил 3 медали за меткую стрельбу. Мама была вся в слезах. Она кинулась Тому на шею, потом обернулась и крикнула папе драматическим голосом: «Ты поднял руку на ребенка! На ребенка!» Отец был весь серый. Он стоял, опершись на столик. Творилось что-то несусветное. В конце концов Том утихомирился, но отца он не простил и вскоре ушел из дома. Просто собрал свои вещи в сумку, и все. Мэри обливалась слезами и говорила: «Не уходи, у нас ведь гости». Но Клариса сказала: «Оставьте его в покое. Если он хочет валять дурака, пусть валяет». Мама буквально повисла на Томе, когда он двинулся к двери. Помню, как смешно он нахлобучил шляпу на глаза. Отец сидел на стуле, закрыв лицо руками, а Том на прощание бросил: «Я тебе все сказал. Тебя навестят ночью, можешь не сомневаться». Он вышел, закрыл за собой дверь и двинулся в город. Больше мы его не видели. Джинни порылась в карманах и вынула пачку сигарет. В глазах ее были испуг и растерянность. Она тяжело дышала и никак не могла достать сигарету из пачки. «Мы звонили повсюду», — продолжала она. Отец был в неистовстве. Мама смерила его уничтожающим взглядом и ушла к себе. В ту ночь она пыталась покончить с собой, приняв веронал. Но доза оказалась слишком маленькой. Куда же отправился Том? Мы так и не выяснили этого. По-моему, он пошел к старому адвокату Марлоу, с которым у них была большая дружба. От него Том научился латыни еще до того, как пошел в школу. Думаю, тот дал ему денег. Впрочем, Марлоу ничего нам об этом не говорил. Отец страшно обиделся на него. Я знала, что Том не вернется, он был тверд, как сталь, он никогда ничего и никому не прощал. Я зажег спичку и поднес ее к сигарете Вирджинии. В пламени спички я увидел глаза Джинни. Растерянность прошла, появилось спокойствие. Дальше начался сплошной кошмар. Посреди ночи, той же самой, да, спать мы легли поздно. Мы вовремя спохватились насчет мамы. Джинни передернула плечами. В общем, она осталась жива. Но в середине ночи мы вдруг услышали вопль. Я решила, что это мама. Я спала в одной комнате с ней, но когда я открыла глаза, то увидела, что она спит. Я выбежала в холл 2-го этажа. Светила яркая луна, и я увидела, что в холле стоит папа в ночной рубашке. А затем из своей комнаты вышел Мэтт, потом Мэри. К этому времени папа совсем пришел в себя, сказал, что с ним все в порядке, хотя было видно, как его бьет озноб. Он что-то сказал насчет... Джинни запнулась, и я спросил, где он спал в ту ночь? Внизу, в библиотеке. Мама не хотела оставаться с ним в одной комнате. Он выбежал из библиотеки и стал подниматься по лестнице наверх. Джефф, ты должен это знать. Он бормотал что-то невнятное про белое с пальцами, про то, что это белое пробежало по столу в библиотеке. Оконные рамы снова задрожали. Джинни посмотрела на них, а потом бросила недокуренную сигарету в камин. Напряжение в комнате все нарастало. Страдание стало материально осязаемым, словно мимолетное прикосновение крыла летучей мыши. В библиотеку вошел Мэтт и сразу понял, в чем дело. Хлопнув дверью, он рявкнул: «Джинни, ты распустила язык!» «Не твое дело», — спокойно отозвалась его сестра. «Полощешь грязное белье при посторонних?» «Мэтт, ты поэтическая натура. Слышать от тебя метафору Кажется, я просил, чтобы ты этого не делала. Он, по-моему, пытался образумить ее своим угрожающе спокойным тоном. Ты, видно, хочешь, чтобы об этом судачили на всех городских перекрестках. Джинни взяла меня за руку и задумчиво произнесла. — Не надо бить его, Джефф. Это все равно, что драться с мешком муки. — Скажи мне, Мэг, как ты находишь клиентов? Мэтт не ответил. Он глупо поглядел на нас, потом сел в кресло и внезапно разрыдался. — Не обращайте внимания, — судорожно бормотал он. — Это у меня плохо получается. У меня вообще ничего не получается. И, похоже, теперь настанет мой черед. Я только что говорил с Твилсом. Он сообщил мне, что в маминых гренках был мышьяк. Если бы она съела их все... — Ну не смотри на меня так! — воскликнул он. — Я тут ни при чем! — Ладно, ладно, — смущенно пробормотала Джинни. — Мужайся, Мэтт. Мы к тебе хорошо относимся. Она встала и неловко похлопала его по спине. Я испугался, что и она сейчас разрыдается. Ее глаза предательски блестели. Теперь мне стало вполне понятно, в каком страхе и нервном напряжении живут обитатели этого дома. — Вы знаете, что мне сказал Твилс? — спросил Мэтт. Он уже пришел в себя, глаза его сверкали. Он сказал, — Ну, теперь-то я тут главный, и ваша жизнь зависит от меня. Потом он показал мне пробирку, в которой была какая-то молочного цвета жидкость, и объяснил, — Это мышьяк. Более того, я знаю, кто положил его в гренки. — Тьфу, черт! Джефф, разберись с этим, а! Забудь, что я тебе наговорил. Боюсь, эта маленькая очкастая крыса думает, что это сделал я. И еще он добавил, — Я знаю, кто подложил Гио... не помню, как он там называется, в сифон с содовой. Твилс, стало быть, тоже думал о сифоне. Дело принимало серьезный оборот. — Ладно, — сказал я Мэтту. Джинни начала мне рассказывать о том, что происходило в вашем доме. — В общем-то, ничего особенного не происходило, — заговорила Джинни. Однако с тех пор все изменилось. Отец стал запираться в библиотеке наедине с бутылкой. Мы только слышали, как он расхаживает взад-вперед, а у мамы начались приступы меланхолии. Я надеялась, что рано или поздно все образуется, но впервые я почувствовала, что все неудержимо катится к худшему. Через несколько месяцев. Как-то вечером я сидела с одним молодым человеком, неважно, как его зовут, на веранде в укромном углу, как раз под окном библиотеки. Вон там. Она показала рукой на три окна, что выходили на гору. Мы сидели в качалках, курили. Было лето. Окно было открыто, но жалюзи опущены. Отец находился в библиотеке и, похоже, услышал нас. Внезапно он выскочил на веранду с перекошенным лицом. Он прорычал, «Сейчас же брось сигарету, ведешь себя как публичная девка». Затем он напустился на Делла, который сидел, обняв меня за плечи. Кончилось тем, что он велел мне идти в дом и там выдал целую лекцию. Он, нахмурившись, расхаживал по библиотеке и выговаривал мне, «Я веду себя слишком вольно». Я делаю все, что моей душе угодно. Я не уважаю ни родителей, ни Господа Бога. Слишком вольное поведение уже погубило моего брата Тома. Это и меня до добра не доведет. Позднее возвращение домой и то, что никто не знает, где и с кем я была, это было только начало. Затем он устроил страшный скандал к Ларисе, когда она отправилась на танцы и вернулась домой, слегка пошатываясь. Той осенью он ушел в отставку, по его словам, чтобы писать книгу и приглядывать за нами. К маме обращаться за помощью было бесполезно, она собрала все вещи Тома, книги, фотографии и даже одежду, перенесла к себе в комнату и не позволяла никому их трогать. — Но послушай, — сердито вставил Мэтт, выпятив подбородок, — ты изображаешь его настоящим тираном и деспотом, но ведь это не так, Джефф, она просто на него обижена. — Может быть, он и не был тираном, — пожала плечами Джинни и мрачно добавила, — по крайней мере, согласно его собственным представлениям о жизни. Но тебе до этого никогда не было дела, Мэтт. Ты всегда оставался маленьким светловолосым пай-мальчиком. Ты всегда правильно одевался, ходил в правильную школу, ты хорошо играл в гольф. Достаточно хорошо, чтобы тебя считали удачливым бизнесменом. Художник, написавший портрет твоей души, назвал бы свою картину «Толпа». — Говори, говори, — отозвался Мэтт. — Но я-то, по крайней мере, нормальный человек, а не придурок, как Том, или тот осел-англичанин, по которому ты сходил с ума. — Перестань сейчас же! — крикнула Джинни и, стиснув кулаки, встала и подошла к окну. Мэтту это доставило большое удовольствие. Он обратился ко мне. Этого парня звали Росситер. Его выгоняли со всех работ. Он кончил тем, что стал служить в саммите, мальчиком на побегушках. — Он уехал! Все уезжают! — крикнула Джинни, оборачиваясь к нам от окна. Губы ее дрожали. — Все вырастают и уезжают. — Кроме меня. — Тебя никто не держит, — напомнил Мэтт. — Можешь повторить опыт Тома, если очень хочется. Джинни посмотрела на камин, на потолок, на стену, словно искала выхода. Ее раскрасневшееся лицо вдруг сделалось цинично усталым. — Да уж, надо честно признать, я из рода Куэйлов. Стало быть, такая же бесхребетная. Она взялась рукой за спинку кресла и прикрыла глаза. — Я не ухожу из этого дома, потому что не смею. Я боюсь вступить в сражение за свои права. Мой удел — сидеть и помалкивать. Мы все останемся здесь, пока папа... — Не будет отравлен, так? — осведомился Мэтт. Я почувствовал, физически ощутил ненависть, возникшую между ними. Но в этот момент от двери раздался голос. — Что тут у вас творится? В голосе были недовольство и манерная медлительность. Так разговаривают красавицы, чьи прелести с некоторых пор окружающие перестали ценить в полной мере. На пороге стояла Кларисса Куэйл. Она опиралась на дверную ручку, голова ее была слегка запрокинута, а брови чуть приподняты. Это было явление, и для вязчего эффекта не хватало только боя часов, возвещавших полночь. Это все могло бы показаться комичным, если бы дело не приняло столь драматического оборота, если бы она не сохранила остатки былого обаяния. Темные волосы с пробором посредине охватывали уши блестящей волной. Выдающиеся скулы, голубые глаза Мадонны, под подбородком пухлая складка, высоко поднятая голова четко вырисовывалась на фоне белого мехового воротника. Лет 12 назад я вспоминал о ней, когда читал романы об искательницах приключений. Возможно, она тоже видела себя такой вот героиней. Я мысленно освобождал ее из плена титулованных злодеев. Но теперь она выглядела как недовольная оперная примадонна. Странно. — Что, в конце концов, тут происходит? — повторила она. — Скажите мне. Томным жестом она стала снимать длинные белые перчатки. Какое-то предчувствие подсказало мне, что Кларисса принадлежит к литературному кружку и сейчас вернулась с его собрания. Ее блестящие равнодушные глаза оглядывали собравшихся в библиотеке. В ней было нечто от судьи. — Послушай, Кларисса, — начал Мэтт, но замолчал, облизывая пересохшие губы. Похоже, к ней он относился лучше, чем ко всем остальным. Это ужасно, но кто-то пытался отравить отца. Затем в комнату вбежала Мэри, и они с Мэттом начали говорить одновременно. Кларисса не утратила своей надменности, хотя слова сыпались на нее со всех сторон. Она явно была встревожена и даже в какой-то момент попятилась, словно родственники собирались на нее напасть. Но потом заговорила все тем же тоном. «Отравить отца? Ну это же просто кошмар!» «О, Господи!» — не удержалась Джинни. Кларисса недовольно покосилась на нее. «Извини, милая, если я задела твои чувства», — сказала она с плохо скрываемой злобой. «Что ты, что ты?» — отозвалась Джинни. «Оставь ее в покое», — рявкнул Мэтт и, взяв с нежностью слона Клариссу за руку, проговорил. «Все в порядке, Кларисса. Понятно? Все в порядке. Он вне опасности. Уолтер сделал все, что нужно». «Да, да, Мэтт. Он, наверное, выпил что-нибудь не то по ошибке». Джинни проявляла наибольшее хладнокровие среди всех собравшихся. Она откинулась на спинку кресла, взметнув волну каштановых волос, и прикрыла глаза. Затем четко произнесла. «Все это очень похоже на попытку убийства. Яд был не из тех, что можно выпить по ошибке». Итак, слово «убийство» было впервые произнесено одним из Куэйлов. Оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Мэтт посмотрел на Мэри, затем на Клариссу, затем на меня. Лоб его покрылся испариной. Я снова услышал, как тикают часы. — Не надо так говорить, — недовольно проскрежетал Мэтт. Из-за какой-то особенности лампы, а лица в полутемной комнате вдруг показались мне светящимися. Мэри очень напоминала рембрандтовский портрет своей каштаново-коричневой гаммой. На ее лице проступили глубокие тени. Она взяла шубку Клариссы, чтобы унести на место, и теперь лицо ее причудливо контрастировало с белым мехом. «Тик-так, тик-так», — отстукивали часы. «Мне это нравится не больше вашего», — ровным голосом произнесла Джинни. «Но надо посмотреть в лицо фактам, перестать обманывать самих себя. Если так будет продолжаться, мы все сойдем с ума». «Лично я считаю, что это Джоанна», — заявил Мэтт, вынимая и роняя платок. «Она или кто-то, тайно проникший в дом». «Глупости», — перебила его Джинни. «И ты сам это прекрасно понимаешь». «Тик-так, тик-так». Клариса между тем сидела неподвижно, ее ноздри слегка раздувались, а глаза были широко раскрыты. Внезапно она сказала нечто, заставшее остальных врасплох. — Это не морфин? — осведомилась она. — Какой еще морфин? — перебил ее Мэтт. Клариса поняла, что совершила промах. — Я... просто вы сказали... то, чего нельзя выпить случайно. Ну, а я знаю, что Уолтер давал маме морфин. Вот я и подумала, вдруг он и папе дал его по ошибке. Она нервно рассмеялась. — Ну, ладно вам, хватит меня пугать. Все равно у вас ничего не выйдет. Как только вы завели обо всем этом речь, я сразу поняла, это не всерьез. — Три яда, — сказал Твилс. — Три яда. Теперь, в дополнение к гиаскину и мышьяку, мы услышали о морфине. Разумеется, объяснение Кларисы было нелепым. Она вертела браслет на запястье и смотрела на нас осуждающе. Мэтт снова заговорил, и это далось ему не без труда. — Что ты хочешь сказать? Почему ты поняла, что мы не всерьез? — Ну, я же видела папу у окна, когда входила в дом.